Затушив энтузиазм в своей груди и полыхающий огонь в заднице, я поднял взгляд и, в самом деле, увидел перед собой наше родное ущелье. Класс, так быстро дошли, почти и не заметил. Строевая песня, просто чудо, так время коротает. Остановив свой голдящий табор, я повернулся назад и посмотрел на этих злобных хулиганов. У каждого на роже написано, что жрать хотят. «Ладно, козлы!» — крикнул я. «Наказание отменяется. Мы только что вернулись с войны с триумфом. А значит, у нас снова будет вечеринка. Ге-хе-хе! Ге-хе-хе! Ге-хе-хе!» Взорвавшаяся ликованием толпа тут же ринулась в ущелье, едва не затоптав насмерть и меня, и стоящую рядом со мной свежеукраденную пленницу. Впервые у нас в племени будет жить кто-то, кроме гоблинов, и хотя доверия к этой девчонке практически никакого, опыт будет достаточно интересный. «Ну как?» – спросил я, хлопнув эту кошкодевочку по плечу. С самого начала она не спускала глаз с ущелья, едва смогла его рассмотреть, как следует. «Дядя гоблин», – протянула она, – «это люди. Когда-то были», – ухмыльнулся я, тоже смотря вглубь ущелья. Каменная дорога уходила вглубь, отмеряя путь до нашей заставы, а два ряда стальных рыцарей стояли по обе ее стороны, подпирая спинами огромные скалы и встречая лицами бегущих домой гоблинов. Два ряда стальных доспехов, по одному экземпляру на каждые 5 метров дороги. Побитые, изувеченные, порванные, испачканные в крови. Аллея чести для тех, кто тут живет, и громкое предупреждение для тех, кто хочет это место захватить. Каждый, кто к нашему племени не относится и захочет сюда войти, однажды станет рядом с ними, хохотнул я. Большие кошачьи ушки на голове этой девчонки так сильно прижались к ее волосам, что она даже перестала быть похожа на зверочеловека. Подняв взгляд, она внимательно посмотрела на деревянную табличку, болтающуюся в 5 метрах над дорогой, между двух скал. «Оставь надежду всяк сюда входящий. Дядя гоблин, можно я лучше тут вас подожду? А, нельзя», — хохотнул я и силой втолкнул ее на этот путь, конец которому — логово зеленых, агрессивных и очень социально опасных, полоумных чудищ. «Вы ведь ничего со мной не сделаете, да?» — спросила та, робко обернувшись назад. «Мы никогда таких, как ты, не видели», — задумчиво сказал я. «Не знаю, что с тобой можно сделать. Так что, думаю, мы проведем пару опытов. Дядя гоблин, это не смешно. Ха-ха-ха». Засмеявшись от всей души, я положил руку ей на голову и немного ее взлохматил. «Не волнуйся. Пока ты под присмотром у Тихой, никто тебя и пальцем не тронет. Да и вообще, как ты могла заметить, мы немного необычные гоблины, так что бояться тебе нечего. Хи». Громко взвизгнула та, едва я закончил говорить, и шарахнулась назад, вжавшись головой прямо в груди шагающей позади нее гоблинши. «Дядя гоблин, что это такое?» Проследив за ее трясущимся от страха указательным пальцем, я увидел, как из ворот нашей заставы вышел огромный двуногий деревянный монстр и направился к нам размашистым шагом. «Атаман!» — босовито гаркнуло чудище. «Вы вернулись!» «Здорово, безногий!» — хохотнул я, подняв руку и помахав этому радостному парню. «Как дела в городе?» «Обоссывальня не простаивает», — задумчиво ответило чудовище. «Господин святой доктор говорит, что ему нужны еще помощники». «Да, я уже об этом думал», — согласно кивнул я. «Думаю, в будущем найдем еще парочку компетентных ребят на эту ответственную должность. Что насчет тебя?» «Себе помощников нашел». «Нашел, атаман», — гаркнул тот и аж подпрыгнул на месте, снова вынудив бедную кошкодевочку побелеть. «Двух нашел. Они не очень тупые. От кандидатов на пилотирование мехом у нас просто отбоя нету. Каждый кретин, который эту штуку увидел, даже во сне мечтает на ней покататься. Но вот, кататься и хулиганить, это совсем не то, что от них требуется. Найти еще двух, кто мог бы нормально этими тяжелыми машинами рулить и не творить форменный беспредел, слушаясь приказов, это очень неплохо». «Отлично», кивнул я. «Сегодня ночью нас ждет победная вечеринка. Завтра мне представишь новобранцев в твоей бригаде». «Понял», кивнул деревянный монстр, а затем шагнул вперед и прошел мимо нас, направившись в зону лесозаготовок. «Дядя гоблин», жалобно пропищала мелкая девчонка, на глазах которой уже стояли слезы. «Вы совсем, совсем необычные гоблины». Глава 24. Длинный был переход. Длинный и утомительный, а домой мы вернулись как раз к закату. Нужно было бы отсыпаться, но традиции есть традиции. После победы полагается знатная пирушка, и кто я такой, чтобы эти традиции нарушать? Солнце стало опускаться за горизонт, и когда на весь мир вокруг опустилась тьма, посреди нашей долины взвелось огромные высоты бушующие пламя. В центре города, на месте уже бушевавшего когда-то празднества, вновь начался оживленный балаган. «Дрова тащите, что так тускло?» Гогот голодающих с дороги гоблинов сегодня был особенно заметен. Бедные фермерские угодья с многострадальными грибочками обобрали как саранча, и сидят теперь, огонька помощнее ждут, а его все нет и нет. Хотел было снова заорать, как увидел идущего к нам деревянного меха, несущего целый ворох состриженных с деревьев веток. Что интересно, чудище несло эти ветки к костру, а рядом с ним медленно катился безногий и что-то орал. Так как этому парню не всегда удобно сидеть внутри меха, я подкинул смышленому идейку, сделать что-то вроде инвалидной каталки. Как видно, эта штука уже построена, а он с удовольствием на ней катается. «Командуй, командуй!» — крикнул я, видя, как этот парень переключил свое внимание на меня. Ухмыльнувшийся гоблин тут же обернулся, смотря на своего подопечного. «У нас в наличии пока что только один мех, так что тренироваться приходится именно на нем». Атаман сказал: «Больше дров!» — крикнул безногий, словно желая покрасоваться. «Чего так медленно?» Здоровенный мех тут же вздрогнул и прибавил ходу. Вскинул руки, подбросив к небу всю охапку перетаскиваемых дров и, со всего маху, шарахнулся в огонь вместе с ними, подняв в воздух целую тучу пепла. «Молодец!» — горделиво выпалил безногий. «Твой молодец государственное имущество изгадил!» — захохотал я, смотря на его нахохлившуюся позу. «Ты уверен, что он справится?» «Не волнуйтесь, атаман», — заверил меня тот, продолжая горделиво улыбаться. «Он лучший. Научится?» «Да», — переспросил я, бросив один взгляд на трепыхающийся на земле мех, который очень уж на черепаху смахивал, перевернутую на спину. «Твой лучший, кажется, не может встать». Посмотрев на разбрасывающего пепел подчиненного, тот простодушно пожал плечами. «Это потому, что ему жарко. Наверное». «Ну, ладно, хрен с ним», — кивнул я. «Вид трепыхающейся на земле черепахи, которая тут всю атмосферу портит, меня слишком уж сильно не заботил. Что было важно, так это парочка грибов, которые грелись на огне совсем рядом, и эта образина могла вот-вот их уничтожить». Поднявшись с места и оставив проблемы с мехом его непосредственному командиру, я обошел костерок и быстро умыкнул самый здоровый гриб. На вид он казался еще и самым аппетитным. «Хе-хе-хе!» Стащив добычу и отойдя назад, на глаза мне попалась наша пленница. Похищенная нами девочка сидела в темноте у одной из хижин, с глазами, здоровыми как блюдца, и, кажется, даже не моргала. «Скучаешь!» — хохотнул я, подойдя к ней и сев рядом. «Тихая сейчас со своими разведчицами на какой-нибудь крыше зависает, так что эта зверушка осталась тут в одиночестве. Дядя Гоблин, что происходит?» — спросила она, казалось, почти механическим голосом. «Просто победная вечеринка», — ухмыльнулся я, вытянув руки и показав ей добытый мной жареный грибок. «Хочешь?» Маленькая девочка внимательно посмотрела на эту штуку, бледнея так сильно, что в темноте ее можно было бы посчитать за призрака, а затем шарахнулась назад и вжалась в стену соломенной хижины. «Вы это едите?» — взвизгнула она, начиная заикаться. «Ну да», — ответил я, сделав глупое лицо. «Они вкусные». Проговорив это, я поднял правую руку и нажал на шляпку этого жареного парня указательным пальцем. В ответ на это, готовая к употреблению еда тут же выдохнула из себя струйку пара, издала звук, похожий на бурление слоновьего брюха при острой диарее и обильно изверглась из себя карамельного вида соплями. Прелесть, правда. Несчастная зверушка схватилась за рот и отвернулась, желая отползти в сторону и скрыться. «Не хочешь, не надо», сказал я, пожав плечами и откусив от этого хрустящего парня один кусочек. «На самом деле, я тоже думаю, что если ты его коснешься, то умрешь, дядя Гоблин», — завопила та, резко обернувшись в мою сторону. «Вы же обещали, что со мной ничего не случится. Что поделать?» — меланхолично протянул я, пожав плечами. «Мир вокруг нас, такое страшное место, жуть!» — обиженно захныкала та, отползая в сторону. Маленькая девочка исчезла в темноте за домом, со страхом смотря на поедаемый мой гриб. «Я хочу домой», — услышал я принесенные ветром ее тихие слова. Хех, улыбнувшись самому себе, я снова откусил кусок этого грибочка и закрыл глаза. Издеваться над этой девчонкой, конечно, весело, но, наверное, я немного перестарался. Того и гляди, у нее кукуха поедет, а у меня и так тут сумасшедших, завались, блин. Повернувшись туда, где эта девчонка исчезла, я отложил в сторону недоеденный грибочек и тихо пошел следом за ней. Холодный свет далеких звезд освещал море, и крохотные волны тихо омывали берег. Столь тихо, что шум прибоя с легкостью тонул в гоготе гадких созданий, беснующихся у огня вдали от берега. Крохотная тень скользнула у прибрежных камней, и маленькая девочка из получеловеческого рода застыла у воды, смотря в глубокую, черную бездну, тянущуюся до самого горизонта. Стоя вот так, она не знала, что ей делать. Просто смотрела вдаль, так долго, пока отчетливо не услышала позади себя тяжелые шаги. Обернулась назад и увидела идущего прямо к ней гоблина. Почему-то, когда кто-то в моей семье хочет побыть один, он отправляется именно сюда, сказал он с легкой улыбкой на лице. Вид этого улыбающегося лица не излучал ничего, кроме опасности. Этот гоблин для низшего монстра был просто чертовски умен, а маленькая девочка вообще не могла его понять. Из-за этого она боялась его просто невообразимо сильно. «Дядя гоблин». Пока она думала, что ее сейчас накажут за попытку убежать, гоблин перед ней подошел ближе и кивнул головой в сторону далекого от них горизонта. «Там твой дом?» – спросил он. «А?» Девочка даже растерялась, получив такой вопрос. Обернулась к морю и проследила за взглядом этого гоблина. Посмотрела вдали, совсем осторожно кивнула. «Меня сюда привезли», — тихо сказала она. «На корабле». «Ясно», — ответил гоблин, садясь рядом с ней на высокий камень. «Не так давно к нашему берегу прибило много различного корабельного мусора, принадлежавшего людям. Хотя настоящих кораблей я еще никогда не видел. Корабль, на котором меня держали, попал в шторм», — ответила та, украдкой посмотрев на хмурящегося гоблина. «Напали монстры, потом это. Можно сказать, что я случайно оказалась здесь. Меня должны были вести дальше. Тот мужик, которого я убил», — ухмыльнулся гоблин, и девочка снова непроизвольно вздрогнула, вспомнив, как просто этот монстр убил могущественного имперского мага, который, в свою очередь, мог в одиночку охранять имперский флот. «Угу», — кивнула та, снова осторожно посмотрев на гоблина. «Люди с вашей расой не в ладах», — спросил тот, повернув голову и посмотрев на нее, пробежавшись взглядом по звериным ушкам. «Мы, гоблины, я знаю, за что они ненавидят нас, но, смотря на тебя, я пока не вижу, за что можно ненавидеть вас, дядя гоблин», — тихо прошептала девочка, не ожидая от этого монстра таких слов. «Впрочем, я довольно хорошо изучил людей», — продолжил тот, не обратив внимания на слова этой девочки. «Люди, такие твари, что очень часто им причина и не нужна вовсе. Возможно, они это делают просто потому, что могут. Люди правда нас ненавидят», — ответила та, снова прижав к голове свои кошачьи ушки. «Но, дядя гоблин не совсем прав. На самом деле, причина у них есть». «Вот как?» — спросил тот, проявив интерес. «Какая?» «Ну», — немного подумав, девочка сказала, — «из-за того, что раньше, когда-то давно, мы и наши боги заняли не ту сторону. Сторону, отличающуюся от выбора людей». Задумчиво протянул тот. «Ты говоришь о прошлой войне между богами. Дядя гоблин на ней знает?» — удивленно спросила та. «Да», — кивнул ее собеседник и добавил обыденным тоном. «Читал как-то в одной книжке». «Читал в книжке», — повторила шокированная девочка, а тот в ответ на это просто рассмеялся. «Что?» — спросил он. «То, что я читаю книги, это самое удивительное, что ты тут увидела». Растерянно протянула та, а затем несколько раз глупо хихикнула. «Вы очень странные гоблины, дядя гоблин», — закончила она и как-то неожиданно для самой себя повеселела. «Расскажи мне об этом выборе», — сказал тот с довольно серьезным лицом. Девочка несколько секунд подумала и уже хотела что-то сказать, как заметила очень серьезный взгляд ее собеседника и спросила: «А что, дяде гоблину это важно?» «Да», — кивнул тот, — «достаточно важно. Расскажи, что знаешь, без утайки». «Ну», — опустив взгляд, она несколько секунд о чем-то думала, вновь посмотрела на море, а затем снова перевела взгляд на разговаривающего с ней монстра. «На самом деле, я не очень много об этом знаю», — сказала она. У меня не было много времени, чтобы читать и спрашивать, я ведь не кто-то важный. Возможно, если бы мы попали в мой город, я бы смогла показать дяде Гоблину большую библиотеку. Там собраны все знания наших племен. Уверена, там бы нашлось что-то интересное. Хаем, протянул Гоблин, нацепив на лицо хмурую гримасу. Я же Гоблин, сказал он. Кто, по-твоему, пустит Гоблина в главную городскую библиотеку? А, ну, я. Девочка снова опустила взгляд и растерянно стала теребить кончик рукава ее одежды. Что? Спросил Гоблин, а его хмурое лицо стало каким-то хитрым, и он посмотрел на нее с сильным прищуром. «Я хотела сказать, что, возможно, мы бы смогли что-нибудь придумать», — быстро ответила та, посмотрев прямо в глаза этому гоблину, а тот еще шире усмехнулся. «Ясно», — кивнул он, откинувшись назад, а затем и вовсе замолчал секунд на 10, смотря на беспокоящуюся девочку и не убирая с лица этот хитрый взгляд. «Ну», — вздохнул он. Спустя эти долгие секунды, никогда не говори никогда. Дядя Гоблин иногда говорит очень интересные вещи, ответила та и хотела еще что-то сказать, как ее прервал звук громкого урчания из ее же живота. Ха-ха, хохотнул Гоблин, наблюдая за стремительно краснеющей зверодевочкой. Прости, сказал он, почесав нос, у нас там вечеринка, но нам действительно нечем тебя угостить. Завтра утром с этим разберемся, идет, угу. Кивнула она, еще сильнее покраснев. «Кстати», — продолжил тот, как будто что-то вспомнив, — «что сейчас с кораблями, которые тебя сюда доставили?» «Тот, на котором везли меня, перевернулся», — послушно ответила та. «Другие тоже сильно пострадали. Все они сейчас в портовом городе, но он очень маленький, и доки там не очень хороши. Я слышала, что ремонт займет очень много времени. А что?» «Да так», — ухмыльнулся гоблин. Я просто спросил. Глава 25. Утреннее солнышко пробилось сквозь щели в стене и прямо в глаза, зараза. Широко потянувшись, я закинул обе руки себе за голову и ухмыльнулся, вспомнив вчерашний разговор. Она не кто-то важный, ага, конечно. Так я тебе и поверил, хохотнул я, смотря в потолок. Как будто такая дерьмовая актерская игра может меня провести. К тому же, тот мужик, которого я грохнул, взбесился как сволочь, стоило нам тебя коснуться, а затем и вовсе городские ворота разнес, лишь бы мы с тобой не сбежали. Ворота обрушил, но нас убивать побоялся. Очевидно, опасался задеть эту девчонку. Итак, у нас есть очень интересная, умная, хитрая, непонятная девчонка, очень непонятного, но, предположительно, высокого происхождения. А еще она мелкая, и еще голодная. Сказать тихой, чтобы она над ней поизмывалась пару дней. Затискает ее так, что любые тайны расскажет. А я еще и небольшой пряник покажу, точно все расскажет. Но позже, сейчас совсем не к спеху. Продолжая улыбаться и посчитав все происходящее довольно интересным, я спрыгнул со своей кровати и, натянув штаны, направился на улицу. Нужно определиться, чем она у нас тут питаться будет, иначе помрет. Хотя, если подумать, я мог бы и вчера найти что-то интересное. На складе у нас, скорее всего, есть подходящая еда. Мяса у нас не очень много, а вот фрукты должны быть. На деревьях, которые наши лесорубы обрабатывают, точно что-то интересное росло. Да и так, в общем, если что-то интересное попадается, гоблины это или сразу жрут, или на склад тащат. Нужно поискать. Как я и думал, Тихая с самого утра с новой зверушкой таскается. Стоило выйти на улицу, так сразу гогот услышал. Новенькие гоблины из второго поколения вчера на эту непонятную гостью не успели вдоволь насмотреться, так что сейчас эта бедняга колоссально нравственно страдает. «Пойдем со мной», — махнул я, вызволяя этих двоих из окружения любопытных извращенцев. Конечно, в присутствии Тихой они ничего не сделают и просто проявляют любопытство, но вот девчонке от этого не легче. Бедняга вся бледная как смерть. Взяв ее за руку, я потянул нашу новенькую собственность на склад, а вся эта орава хлынула прямо за нами. «Дядя Гоблин!» — всхлипнула кошка-девочка, прижавшись к моей руке. «Они смотрят! Они совсем недавно родились!» — улыбнулся я, потрепав ее по голове. «Они даже людей еще не видели. Ты первый представитель другой расы, которого они встретили. Вот им и интересно!» Жалобно протянула та, а я многозначительно глянул на преследующих нас гоблинов, и те сразу глупые рожи на себя нацепили. Толкнув дверь склада, я в самом деле нашел, что искал. Даже больше, чем рассчитывал, на самом деле. У нас тут целая куча каких-то фруктов, оказывается, орехов. Да и вообще, с едой проблем нет. Хотя фрукты такие я первый раз вижу. Черт их знает, что это такое. С лесопилки, наверное, принесли. Подойдя поближе, я взял какую-то непонятную маленькую желтую штуку и закинул в рот. Немного прожевал и тут же выплюнул, скривившись всей рожей. Дрянь, выругался я, сплюнув на пол. Кислое, словно сотню муравьиных жоп облизал. Ужас. Гехе. Весь рот связало, аж язык почти онемел, да еще и эти снаружи галдеть стали. Над атаманом насмехаются, сволочи. Снова сплюнув и избавившись от остатков этой дряни, я волевым усилием подавил в себе желание отвешать этим засранцам воспитательных люлей. «Атаман!» — крикнула гоблинская голова, втиснувшаяся в дверной проем нашего склада. «А жопы? Кислые. Муравьиные? Да!» — раздраженно ответил я. «Простые, только при определенных условиях. Гехе!» — выдохнула голова, скрывшись на улице, а я снова на нашу пленницу посмотрел. «Как спалось!» — ухмыльнулся я. «Дядя гоблин!» «Не надо надо мной издеваться». «Ха-ха», — засмеялся я. «Ладно, прости». Осмотрев склад, я обвел его рукой и показал девочке. «Тут много орехов и всякого такого. Сейчас распоряжусь, к обеду пожарит мясо». «Нормально». «Угу», — кивнула та, набрала полные руки всякого разного и послушно стала рядом со мной. «Похоже, твоя зверушка любит меня больше», — ухмыльнулся я, посмотрев на наблюдающую за нами гоблиншу, а та резко надулась и сделала несчастное лицо. «Хе-хе», — выдал я, нагнувшись пониже, к самому уху этой девчонки и прошептал. «Надеюсь, она теперь тебя не убьет, дядя гоблин». «Ха-ха-ха-ха». Толкнув дверь склада, я ожидал увидеть толпу кретинов, трущихся снаружи, но вот странность. Их тут не было, а спустя всего секунду я даже понял, почему. «Гья». Громкий крик прошел через площадь, а следующая за мной девчонка задрожала всем телом и тут же снова к моей руке прижалась. Подняла взгляд, увидела, что я на этот крик даже не отреагировал и осторожно подергала за рукав. «Дядя гоблин, что-то случилось. Возможно, кто-то сдох», — протянул я, с очень задумчивой рожей. Вытянул свободную руку и загнул на ней указательный палец. «Возможно, кого-то завалило. Может быть, кто-то кого-то застрелил», — медленно добавил я, загибая средний палец. «Может, кто-то просто с кровати упал и сломал себе шею. Дядя гоблин!» Снова завизжала эта девчонка, а я снова засмеялся, потрепав ее по голове, и потянул в сторону. «Пойдем посмотрим», — сказал было я. «Интересно, сколько пальцев я должен был загнуть, чтобы дойти до ситуации, описывающей кружок совсем не анонимных любителей полизать муравьиные задницы? Мог бы догадаться, что мои слова так просто не пройдут. Между двумя домиками у нас тут муравейник здоровый рос, так что эти парни решили залезть в него прямо своими рожами, как муравьеды. Вкусно!» — рявкнул я, а с земли тут же опухшие свиные рожи подорвались. Три муравьеда повернулись ко мне, все покрытые муравьями и красные как жопа у макаки. «Это как нужно стараться, чтобы зеленая харя стала такой красной?» «Непонятно, атаман!» — выдала одна из этих рож, но из-за того, что его губы распухли, я едва разобрал смысл сказанных слов. «Недостаточно глубоко нырнули, значит», — выдал я глубокомысленное заключение, а затем подумал кое о чем интересном. «Или я догадался», — тихо прошептал я, буквально сам себе. «Я знал, что эти кретины точно проверят. Неужели я подсознательно хотел, чтобы они немножко пострадали? Дядя гоблин очень страшный», — раздалось сбоку от меня жалобное причитание, вырвавшее меня из этих размышлений. «Где наш толстяк?» Снова рявкнул я. «Зовите его сюда». Подойдя к этим оболтусам, я отбросил их в сторону, метров на 5 от муравейника, хватая за шкирку как нашкодивших котят. «А что с ними будет?» — спросила наша зверушка, с ужасом смотря на опухшие гоблинские рожи. Тихая, которая тут же воспользовалась моментом моего отсутствия, уже стояла рядом с ней и несколько раз погладила бедную девочку по голове и, с видом мудрой старшей сестры, произнесла: «Сейчас их обоссут. Вы даже над своими издеваетесь», — шокированно выдохнула та. «Кто?» — спросила гоблинша, непонимающе склонив голову и посмотрев на девчонку, а та от такой реакции вообще зависла. «Доктор, лечит», — сказала тихая странным тоном, как будто объясняя что-то несмышленному ребенку. «У вас и доктор есть», – удивилась та, а я уже с трудом смог сдерживать смех. Кивнул головой и просто указал на идущего к нам вальяжного толстопузого гоблина. Даже не посмотрев на нас и других парней, этот жиробас тут же подошел к одному из раненых придурков, наступил ему на рожу и, придавив к земле, чтобы тот не рыпался, отточенным движением спустил с себя штаны. Шок на лице этой девчонки был такой, что она просто сломалась и так и застыла с открытым ртом. Причем, сломалась так конкретно, что даже дышать перестала. Медленно наклоняя голову на бок, я продолжал это делать, пока моя голова не опустилась до ее уровня, и я тихо спросил: «Нравится, дядя гоблин?» «Ха-ха-ха-ха-ха». Сделав свои дела, святой доктор убрал свой несущий живые воды аппарат обратно в штаны и, кивнув мне, зашагал куда-то по своим делам. Похоже, для него эти процедуры уже совсем обыденностью стали. «Не смотри так на нашего доктора», — сказал я, толкая плечом все еще шокированную девчонку. «Брюхо этого парня извергает из себя чистейшее исцеляющее зелье. Эти парни сейчас будут в порядке. Да как будто я в это поверю», — взвизгнула та. «Я не дура». «Ну и ладно», — меланхолично ответил я, пожав плечами. «Тебе же хуже». «Вот», — негромко сказала тихая, указав пальцем на поднимающихся с земли гоблинов. «Рожи у них такие же тупые были, но значительно меньше по размерам, а еще зеленые, как и положено. Дядя гоблин», — тихо сказала похищенная нами девчонка, а я точно слышал, как внутри нее что-то треснуло. «Вы очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень странные гоблины». Глава 26. Остальные, наверное, веселятся. Скучно. В свете последних событий мост через реку больше никогда не оставался без присмотра, и прямо сейчас там дежурила аж три гоблинши. Представительница первого поколения, как самая опытная, обучала двух новеньких, и все втроем, они обильно предавались скуке. Люди ведь не придут, да. Маленькая гоблинша сидела на ветке, почти у самого обрыва над рекой и беззаботно болтала ножками. «Может и не придут», — раздался рядом расстроенный голос ее сестры. «А если и придут, то много, много, это плохо», — вздохнула та, продолжая любоваться речным потоком. «Кушать хочется». Самая старшая из них сидела на ветке, примерно на метр выше остальных, но на этом видимые отличия между ними и заканчивались. Без всякой гордости она расстроенно погладила свой урчащий живот и начала жаловаться, а две другие гоблинши тут же согласно закивали. «Скоро должны грибочки принести», — сказала одна из младших, и снова две другие согласно закивали. «Грибочки, вкусные!» «О!» — раздался голос самой старшей. «Люди пришли!» «Где? Где?» Обе новенькие разведчицы еще никогда людей не видели. Поэтому только услышав слова старшей, тут же повскакивали с насиженного места, забыв о голоде. «Вон!» — сказала старшая, указав пальцем на каменный мост и, в самом деле, по этому мосту двигалось несколько человеческих силуэтов. «Их немного», — растерянно сказала одна из младших. «Ага, странно», — кивнула другая. «Идут воевать». «Непонятно», — кивнула старшая, наблюдая, как три человека идут в их сторону, даже не особо стараясь скрыться. Атаман говорил, что если придут воевать, то их будет много. «Значит, пришли не воевать». «Не знаю», — растерянно пожала плечами старшая. «Пойдем посмотрим». Все три гоблинши несколько раз переглянулись друг с другом, и придя к согласию, спрыгнули с дерева, направившись к идущей к ним навстречу человеческой группе. «Эй, братан, гоблины точно сюда сбежали. Откуда мне знать? Те старики сказали, что они где-то здесь живут». Три человека в кожаной и немного изношенной броне тащили на плечах большие походные сумки и уверенным шагом перешли через реку по большому каменному мосту. «Уже черт знает сколько идем», — громко пожаловался идущий в самом конце мужчина. «Надеюсь, что не зря». «Да хватит уже ныть», — раздраженно выругался идущий перед ним. 10 лет уже этой работой занимаемся, и всегда одно и то же. А ты уже 10 лет говоришь ему, хватит ныть», — хохотнул тот, кто шел первым. Ростом он был чуть выше остальных, чуть шире в плечах, да и сумка у него была больше. Со стороны его легко можно было бы принять за главаря какой-нибудь банды разбойников. «Мы уже почти на месте, я чувствую. Если сам убийца гоблинов так говорит, то это точно правда», — высокопарно пропел третий и наигранно засмеялся, за что тут же получил по шапке от второго, идущего перед ним. «Мы с вами уже 10 лет только на гоблинов и охотимся», — ухмыльнулся первый. «Могли бы и сами этот запах выучить». «Охотимся», — кивнул третий. «А еще на зайцев и кроликов, на волков тоже, иногда бывает». «Да заткнись», — снова рявкнул второй. «В этот раз я слышал, что гоблины какие-то необычные, давайте серьезнее, а, наконец-то прославимся», — выдал с улыбкой, идущий впереди группы мужчина. «В мире нет никого опытнее нас, мы ведь так долго внизу рейтинга. Представляете, как в гильдии удивятся, когда мы принесем им головы этих монстров. Да нас просто озолотят». «Точно, мы самые опытные», — поддакнул второй. 10 лет только это от вас и слышу», — раздраженно прошипел третий. «И откуда у вас столько энтузиазма?» Вся группа быстро пересекла мост и, посмотрев на густой лес лишь мельком, отправилась вперед прямо по дороге. Не сбавляя шага, они шли и болтали, пока их лидер не отдал громкий приказ замолчать и указал вперед на только что обнаруженный им вход в заваленную камнями пещеру. «Вот и попались», — ухмыльнулся второй член этой группы. «Гоблины, гроза подземелий. Они точно там живут, зуб даю. Они слишком гнилые, чтобы на них спорить», — тут же вмешался третий. «Хватит болтать», — осадил их лидер группы и подошел ко входу, внимательно его осмотрев. «Смотрите». Поведя рукой, он указал на камни и несколько очень заметных отметин. «Это не обвал», — вывел он свое заключение. «Этот вход заложили специально. Наверняка гоблины живут там, а этот вход закидали камнями, чтобы их не окружили в собственном доме». «Плевое дело», — тут же ухмыльнулся второй. «Тихонько разберем и внезапно атакуем. Уверен, там даже ловушек не будет. Тогда давайте», — подключился к ним третий, снял со спины рюкзак и внимательно осмотрел окрестности. «Я изучу местность, а вы раскидываете завал. Чего это?» — тут же взвизгнул второй. «Потому что я устал», — ответил тот, пожав плечами. «Меняться будем», — тихо ругнулся их лидер. «Не уходи далеко, иначе гоблины могут тебя почуять». «Да знаю я», — фыркнул тот. «Очень постараюсь не испортить ваш гениальный план. Поговори мне», — озлобленно выдал второй, уже принявшийся перетягивать сложенные в подземном туннеле камни. «Через час меня сменишь, Одна из девочек-разведчиц уже успела сбегать в город и обо всем доложить. Вернулась назад и застала двух своих подруг, сидящих на груди камней с озадаченными рожами. «Что делаете?» — спросила она, подошла поближе и тоже уселась на камень, восстанавливая дыхание. «Смотрим», — ответила ей другая представительница второго поколения. «Понятно», — ответила, а затем посмотрела на очень уставшего вида людей, катящих в сторону их кучи довольно массивный каменный валун. «А они что делают? Чертовы гоблины, как они смогли так много камней натаскать? Заткнись и работай. Осталось немного, и мы до них доберемся. Мусор убирают», — ответила старшая гоблинша, а потом ее лицо стало еще глупее, чем обычно. «Они пришли, чтобы убрать мусор», — удивилась только что прибежавшая гоблинша. «Непонятно», — ответила ее сверстница. «Может быть, атаман говорил, что чистота — это очень важно», — глубокомысленно изрекла старшая гоблинша. «Интересно, они останутся?» «Точно», — кивнула одна из младших. «В городе много мусора». Сказав это, она тут же кое-что вспомнила, скорчила недовольное лицо и нежно погладила себя по заднице обеими руками. «А еще, ходить в воду, очень мокро. Может, они и это убирать будут?» «Точно», тут же выпалила ее сверстница. «Если они хорошо убирают, то нужно их оставить. Мы узнали что-то важное», кивнула старшая. «Нужно снова сообщить. Теперь я побегу», сказала вторая девочка из второго поколения. «К нам пришли люди, и они очень важные». «Точно», — кивнула ее сверстница. «Люди сами пришли и сами убирают. Они очень важные». Глава 27. «Вот я тебя и нашел», — сказал я, весело насвистывая от чего-то резко заигравший у меня в голове имперский марш, перебирая все барахло в нашем, без шуток, до самой крыши загаженном складу, я наконец до этой штуки докопался. Схватившись за рукоять, я уперся ногами и стал вытаскивать наружу давно покоящуюся там шахтерскую тележку. «Много у нас тут барахла, оставшегося от работавших тут когда-то людей. Конечно, эта штука не является полноценной вагонеткой, так как вытягивали ее из шахты, очевидно, руками, и до рельсовых путей этому миру еще далеко. Однако, это все еще неплохая четырехколесная тачка, которая нам сейчас очень нужна». Пока вытягивал ее наружу, зацепил несколько полок, и внутри склада снова бардак начался. Нужно будет или его расширить, или нормально все сложить. Гоблинам такой хрен доверишь. Девчонку эту заставить поработать, что ли? Дядя Гоблин, а что происходит? Кстати, о девочках. Стоило об этой гостье подумать, как она тут же и нарисовалась. Кошкухая голова протиснулась в дверной проем и стала очень мешаться. «В городе какое-то оживление, да?» – спросила она. «Все как-то забегали, а потом быстро успокоились. Что-то случилось?» «Да ничего такого», – ответил я, выкатив наконец эту штуку на свежий воздух. «У нас тут плановая дезинсекция намечается, вот парни и немного возбудились». «Дезинсекция?» – протянула та, сделав задумчивое лицо. «У вас проблемы с насекомыми. За кого ты нас принимаешь?» – ухмыльнулся я. «Мы очень чистоплотные создания, чистоплотные гоблины», снова пропищала та, но очень быстро к реальности вернулась. «Похоже, стало немножко к нам привыкать». «У нас проблема с крысами», ответил я, еще раз внимательно осмотрев тележку и удовлетворенно кивнув. «А я тут крысы не видела», растерянно сказала та. «Разве гоблины не естественные враги для крыс? Они отсюда еще не сбежали». «А они и не здесь», кивнул я. «Они в шахтах. Давненько я уже хотел изучить эти подземные туннели, но там и правда много всякой ерунды живет. У нас много подземных проходов, ведущих прямо к нашему дому, а я о них ничего не знаю», — сказал я, решив немного объяснить ситуацию. «За годы простоя там поселилось много всякой дряни, а теперь еще и несколько очень больших крыс залезло. Думаю, вот, самое время этим заняться и прихлопнуть их всех разом». Вернувшись на склад, я взял лежавший там особняком огромный льняной мешок. Стоило вынести его наружу и поставить рядом с моей гостьей, так весь мешок тут же пошел волнами и стал извиваться словно портал в иной мир, гудеть как сволочи. Казалось, если бы не туго завязанная горловина, из мешка тут же бы всякие черти полезли. «Дядя Гоблин». Девчонка сообразила, что этот мешок именно на нее так озлобился, и от этого тут же шарахнулась в сторону и спряталась у меня за спиной. «Что вы там поймали?» «Очень эффективное средство от всяких вредителей», кивнул я, загружая этот мешок в тележку. «Так, праздные зеваки уже давно тут рядом околачиваются, предвкушая что-то интересное. Нужно их заставить поучаствовать». «Эй!» — крикнул я, обращаясь к толпе. «У меня для вас есть одно очень интересное, важное и наверняка самоубийственное задание. Есть желающие? Меня атаман. Ге-хе-хе. Я на задание». «Как я и думал», — ухмыльнулся я, смотря на целый лес рук и скачущих на месте гоблинов, желающих казаться выше ростом. «Отлично». Широко улыбнувшись, я подошел к первому же попавшемуся гоблину и обнял его за плечи. «Родина тебя не забудет, сынок. Пошли к шахтам. Дядя Гоблин, мне кажется, вы что-то очень страшное придумали», — тихо жаловалась все еще побаивающаяся этой тачки кошкухая зверодевочка. «Да не, ты просто немножко мнительная», — отмахнулся я и еще раз прикинул, какой вход в шахты лучше выбрать. Остановившись на одном из них, который, как мне показалось, был самым подходящим, я добавил: «Все будет нормально, тебе понравится». Звучит неубедительно. «Да ладно, я 100 раз так делал». Сказав это, я внезапно кое о чем подумал и добавил: «Хотя парочка разведчиц, скорее всего, на меня за это очень обидится, ну да ладно. Как-нибудь переживут». «Я ничего не понимаю», — ответила та на мой монолог. Решив просто ее проигнорировать, я переместил свой взгляд на уже схватившегося за тачку гоблина. С довольной рожей он толкал ее вперед и чувствовал себя почти суперменом, ловя завистливые взгляды от толпы собратьев.